Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют. Полутона, не до луна, не идеально влюблена. То не спеша, то чувствуя шанс, не всегда можно уезжать. Не о чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Не о чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Не о чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Не о чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти. Если не о чем больше молчать, время уже не летит.